Глава 29. Кровь врага. Старик закончил молитву и направил острие ножа в середину груди распятого. Он уже собирался нанести удар, когда другие члены секты, стоявшие рядом, вдруг испуганно зашептались. Старик поднял глаза на парня, да так и замер. Глаза у того стали желтыми, кошачьими, с вертикальными узкими зрачками. Он окинул сектантов хищным взглядом и оскалил клыки, длинные и острые, как у дикой кошки. Парень оперся на державшие его на весу веревки и с силой ударил старика обеими ногами в грудь. Тот с воплем слетел с постамента, выронив нож. А пленник подтянул ноги вверх, весь сжался, словно пружина, дернулся, и веревки с треском лопнули. Парень задрал голову к небу и издал громкий звериный рык. Из его пальцев выдвинулись острые когти. Черные волосы, рассыпавшиеся по плечам, стали гуще и длиннее. От головы по всему телу черной волной разлилась короткая и сине-черная шерсть. Он сел на надгробии, подобно кошмарной горгулье, и еще раз пристально осмотрел опешивших сектантов, словно выбирая, с кого начать, а затем прыгнул на ближайшего людоеда. Старик, воя от ужаса, ползал по гранитным ступеням. «Темный повелитель, владыка тьмы, защити своих детей!» Его сообщники, казалось, окаменели от ужаса, и только когда всех окатило струей крови, они, завопив, бросились бежать в центральную часть кладбища и к выходу, где стояла будка сторожа. Но никто не успел пробежать больше десятка метров. Сначала Илларион в теле Никиты настиг самого молодого, Черногубова. Мощный удар когтями вспорол спину сектанта через кожаный плащ. Бандит коротко взвизгнул и повалился в траву. Второй сектант получил такой мощный удар, что перелетел через две старые могилы и, как тряпочная кукла, повис на чугунной ограде, напоровшись на острые пики. Третьему сектанту оборотень с разбегу запрыгнул на спину и с громким хрустом вмял его в сырую и мягкую после дождя землю. После этого Илларион в теле Никиты вернулся к каменному надгробию, у подножия которого все еще ползал старый жрец. Похоже, при падении он подвернул ногу и теперь не мог встать. Увидев приближающегося оборотня, старик громко завыл от ужаса и быстро пополз прочь. Илларион приблизился к старику и ударом ноги перевернул того на спину. Лицо старика исказилось от ужаса. «Не трогай меня!» — завопил он. «Не трогай! Я не...» Вдруг он захрипел и задергался. Оборотень, громко урча, склонился над ним, скаля белые клыки. Старик дернулся еще раз и затих. Умер от страха. «Вот так-то!» — Илларион расхохотался. Обтер чужую кровь с лица и довольно встряхнул черной гривой. «В мое время с проблемами разбирались только так». «Ты же убил их», — потрясенно произнес Никита где-то внутри черепа оборотня. «Иначе они убили бы тебя. Закон природы выживает сильнейший». «Довольно!» — рявкнул Никита. «Скройся туда, откуда вылез!» «А если откажусь?» «Только попробуй!» Илларион недовольно что-то проворчал, но послушался и убрался из его головы. Никита снова стал хозяином своего тела, и превращение пошло в обратную сторону. Шерсть исчезала прямо на глазах, когти и клыки втянулись. Когда осязание вернулось, он почувствовал во рту вкус чужой крови. Парень упал на колени, и его тут же вырвало. «Старый мерзавец!» — прохрипел он, содрогаясь всем телом. «Такого уговора у нас не было!» «Тебе не понравилось?» — удивился мертвый колдун. «Что может быть лучше крови врага? Она делает тебя сильнее. С каждой каплей чужой крови твоя сила растет, так что не пренебрегай сим драгоценным напитком». Никиту опять вырвало. Когда рвотные позывы прекратились, он умыл лицо и грудь дождевой водой, скопившейся в мраморных чашах на некоторых старых могилах. Потом подобрал свои вещи, разбросанные на земле, и начал одеваться. «Неплохо прошел день, ничего не скажешь. Узнал о существовании целой организации демонов-убийц и прикончил четверых сектантов. Нужно было избавляться от Иллариона, и чем скорее, тем лучше. Вот только как это сделать?» Никита застегнул рубашку и одернул пиджак. Хорошо хоть с этими проклятыми людоедами покончено. Он подобрал свои кроссовки, сел и спокойно обулся, рассовал по карманам бумажник, телефон, ключи от машины и документы. Затем подошел к старику и вытащил из его кармана медальон, подобрал с земли свой пистолет. Как удачно вышло, что, расстреляв оставшиеся патроны в замок на чердаке дома Игнатьева, он так и не удосужился получить новые, и поэтому, отправляясь на кладбище, взял с собой разряженный пистолет. Как выяснилось, очень мудро поступил. Приведя себя в порядок, Никита позвонил Игорю. «Ты где пропадаешь?» — воскликнул Лапшин, мгновенно ответив на звонок. «Я все еще на кладбище». Никита поднялся со скамейки и направился в сторону выхода, на ходу ощупывая шишку на затылке. «Ты чего?» — спросил Игорь, когда приятель ойкнул от боли. «Да так, небольшая травма. Слушай, Игорь, найди мне информацию о компании «Горгона». Кто такие, чем занимаются?» «Подожди, сейчас запишу». В трубке послышался шелест бумаги. «Кайгородцев не появлялся?» — спросил Никита. «Пока нет. Я звонил его секретарше. Она сказала, что он уже в курсе и на днях возвращается в город». «Хорошо». Никита вышел из ворот кладбища и подошел к своей машине. «Слушай, Никит...» Вдруг как-то застенчиво, тщательно подбирая слова, произнес Игорь. «Если у тебя с Лизой действительно не клеится, ты не будешь возражать, если я приглашу ее куда-нибудь этим вечером? Мы с ней вчера отлично провели время». «Да ради бога», — сказал Легостаев, — «я буду только рад». «Славно!» — обрадовался Игорь. «Я заеду к тебе через часик, хочу кое-что у тебя одолжить». «Давай, только лучше часика через два, я как раз подъеду. А еще сообщи нашим, чтобы наведались на старое кладбище. На меня тут набросились эти сектанты, пришлось с ними... разобраться». Никита смущенно откашлялся. «Что?» — взвился Игорь. «Ты цел?» «Цел», — заверил его Легостаев. «А вот они... не очень». «На другого выхода не было, иначе они принесли бы меня в жертву своему темному повелителю. Завтра я напишу все отчеты, какие от меня потребует Мерзликин. Но, похоже, это дело можно закрывать». «Я передам Владимиру Михайловичу», — пообещал Игорь. Никита выключил связь и взглянул на экран мобильника. Он приехал на кладбище в 4, а сейчас было уже 8 часов вечера. «Ничего себе!» Почти 4 часа провалялся в отключке после удара электрошокером. Да еще эта разборка с сектантами. Никита завел двигатель и тронулся с места. Он вспомнил, что отсюда рукой подать до дома Бероевых, и решил наведаться туда еще раз.